А какая разница, если они все равно не твои? Да мне похрену, помнишь ты меня или нет. Все, пошел, ты спи, блядь. Антон с силой захлопнул дверь, успев удивиться, что тот даже не сделал попытки прервать его пламенный монолог или ответить, или удержать дверь. Он все это время просто смотрел на Антона, ошалело, да и все. Дверь оставалась закрытой, из номера никто не выходил. Антон ощутил усталость, легкое чувство удовлетворения и еще губительное для самолюбия трусливое ощущение, будто камень упал с души от того, что лейтенант не вышел, не ответил. «Пора спать», — сказал он себе и нажал кнопку вызова лифта. Пока ждал, задумался о главном, то есть о причине своего приезда в Мюнхен и, конечно, о своем немецком друге. Глава третья. Несколько лет Антон был вынужден вести далеко не светский, почти затворнический образ жизни. Пришло время, и он растерял многие связи, а новых почти не приобрел. А ведь бывали дни, когда его имя и положение отворяли перед ним многие двери. 5 лет назад, весной 2001-го, всему пришел стремительный и будничный конец. И вот уже к осени наступила меланхолия. С днем рождения Антона поздравили только 5 против обычных 150. Близкий знакомый не дал денег в долг, а вложенные в какой-то многообещающий проект ночного клуба 150 тысяч американских долларов, казалось, пропали навсегда. Отчаявшись добыть деньги путем уговоров, Антон даже позвонил бывшей крыше, но после короткой беседы понял, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Бывало, Антон часами ездил по ночным московским улицам на своем видавшем виды 140-м, возвращаясь к дому и вновь сворачивая в сторону. Меланхолия усугублялась грустными песнями Митяева. И чем больше он их слушал, тем хуже ему становилось. Хотя иногда казалось, что душа от одиночества в компании хорошего барда становилась чище и светлей. На самом деле Митяев его просто добивал. А он, неведомо по какой причине, с охотой окунался еще глубже в пучину апатии, бесплодного созерцания, светлых воспоминаний и безверия в лучшее будущее. Иногда ему хотелось бросить вынужденные безделья и одиночество и махнуть в деревню, туда, где в детстве проводил все лето. Но что ждет его там, в заброшенном, как старуха, дряхлом, гибнущем селе? Вот если бы, скажем, можно было вернуться в лето 1976 или 78-го, только там, в том лете, осталась старенькая, но очень уютная хата, остались бабушка, мама, друзья и еще очень-очень много разных добрых людей, среди которых ты, словно ангелочек, паришь на велосипеде школьник, и каждый тебе рад, и всякий зовет в гости угостить парным молочком или пирожками с луком и яйцом. В сентябре 2001-го там уже не было ничего. И почти никого. Никогда еще не было ему так одиноко, и никогда еще он так сильно не хотел воскресить своих ушедших в лучший мир родных. С тех самых печальных дней многое, слава богу, изменилось. Благодаря стараниям и природному таланту у Антона появилось небольшое, но достаточно успешное дело. Главное же состояло в том, что дело это было его собственное. Он создал консалтинговую фирму, в которой к 2005 году работало уже человек 30, снял офис на любимых Патриарших прудах, спас половину вещей, сданных в скупку, и даже приобрел квартиру в модной многоэтажке на Соколе. Справедливости ради надо сказать, что чертова меланхолия периодически возвращалась, и тогда он снова садился в машину и ехал по любимым местам. Ехать никуда, не имея конкретной цели, иногда бывает приятно и чрезвычайно полезно. Помогает собраться с мыслями и вновь вернуться к рабочему процессу. Однажды, в самый разгар очередного упаднического периода, во второй половине чудесного майского дня он оказался у Донского монастыря. Решил погулять под сенью куполов и кладбищенских деревьев. На деревьях уже распустилась листва, зацвела сирень. Со стороны надвратной колокольни светило яркое послеполуденное солнце. Какой-то иностранец, на вид ему было лет 38-40, с путеводителем в руках, стоя напротив входа в большой собор монастыря, пытался что-то выяснить у давно немытого местного персонажа, то ли выполняющего функции дворника, то ли подрабатывавшего сторожем. Антон решил от нечего делать помочь иностранцу, который, судя по обрывкам произносимых им слов, очень неплохо говорил по-английски, хотя и с акцентом, в котором угадывался уроженец Германии или Австрии. «May I help you?» — поинтересовался Антон у иностранца. «Ich danke Ihnen!» «С Thank you.